Глава вторая. Эти грязные парни из банды «Черная рука». Понедельник, 20 января 1920 года. Погода была по-зимнему холодной. Скорость ветра достигала 40 км в час. Серое небо, затянутое свинцовыми тучами, грозило первым в этом году снегопадом. В бруклинском торговом порту бригада грузчиков, деловито передвигая ящики и тюки, загружали корабли, отправлявшиеся в иностранные порты, и разгружали суда, пересекшие Атлантику. «Пирс-2» — такую новенькую вывеску приколотили на длинное с узким фасадом прямоугольное здание склада, протянувшийся от начала Форман-стрит до Ист-Ривер. Надпись, сделанная ярко-красными печатными буквами на белом фоне, гласила, что склад является собственностью грузовой компании «Гованус», почтенной фирмы, уже более 50 лет ведущей дела в бруклинском порту. «Гованус» недавно расширил свои операции в порту, купив пирс и склад. Новый бригадир Джимми Салливан был крепкий мужчина с могучими руками, на которых остались отметины снарядных осколков, напоминание об аде, через который он прошел, побывав в окопах на Марне в Первую мировую войну. Его назначили бригадиром, поскольку он с 1902 года честно трудился портовым рабочим в Гованусе. Когда Салливан вернулся, отслужив 2 года в армии, компания как раз подыскивала человека с твердым характером, чтобы командовать грузчиками на новом пирсе. С первого дня работы Салливан ясно дал понять, кто главный на пирсе. Широколицый, с толстыми потрескавшимися губами, чуть косящими глазами и расплющенным в бесчисленных портовых драках носом, он никогда не улыбался, и окружающим сразу становилось ясно, что с ним лучше не связываться. В свои 48 лет Джимми Салливан отлично знал все тонкости работы в порту. Уважение, которым он пользовался среди докеров, делало его отличным руководителем «Пирса-2». В число его обязанностей как бригадира входила и выплата еженедельной дани рэкетирам банды Дэнни Михана, известной как банда «Белая рука», состоящая из ирландцев. Банда Михана соперничала с итальянской бандой, носившей название «Черная рука». Плата за защиту была обычным явлением в порту. Она предотвращала кражу грузов со складов компании из грузовиков, развозивших товары. Отказавшись от такой защиты, компания несла огромные потери. Грузы, находившиеся на их причалах, постоянно разворовывались, а грузовики систематически попадали в засаду. Джимми Салливану нравилось все в его работе, кроме процедуры передачи денег гангстерам Михана. Хотя это были и не его деньги, он все же считал это несправедливым. Такого же мнения придерживался его босс Джон О'Хара, президент компании «Гованус». Заработок Джимми как бригадира составлял немалую сумму — $150 в неделю, на 50% больше, чем он получал раньше как портовый рабочий. Деньги, которые платил О'Хара банде Михана, были деньгами компании, то есть в каком-то смысле деньгами докеров. Джимми никогда не показывал бандитам своего отношения к ним. Обычно он принимал их в своем кабинете и вручил конверт, в котором было $1500 наличными. О'Хара присылал деньги рано утром каждый понедельник, всегда старался отделаться от бандитов поскорее. Обмен любезностями при встрече был кратким. Джимми был готов задушить вымогателей голыми руками. Как правило, приходили Эрни Ши по кличке Тощий и Велли Косой Вэлш. Он не мог понять, почему 2 тщедушных сопляка прижились в такой грозной банде, какой была «Белая рука». Ши получил прозвище по понятной причине. Рост в нем было около 160 сантиметров, Весил он меньше 60 килограммов и выглядел совсем щуплым. Взглянув на его ввалившиеся щеки, можно было подумать, что Эрни то и дело сосет через шланг горючее из бензобака автомашины и пьет его. Джимми Салливан мог бы поклясться, что ни разу не видел глаз Вэлли Вэлш. У последнего физиономия была тоже вытянутая и бледная, как уши, и к тому же всегда приспущены веки. Даже в полутемной комнате Салливана, где горела лампочка в 40 ватт, Вэлш щурился, будто смотрел в полдень прямо на солнце. Тот понедельник, 5 января 1920 года, когда Ши и Вэлш в 11 утра появились на пирсе 2, Салливан следил за тем, как из трюма парохода выгружали упаковочную клеть, в которой доставили из Милана гипсовые статуи святого Антония. Дав команду докерам опустить стрелу крана с клетью, он краем глаза заметил черный лимузин, который только что остановился перед его конторой. «Порядок! Отцепите груз!» — крикнул Салливан докерам, обошел клеть и заторопился в свой офис, чтобы опередить Ши и Вэлша. Он всегда старался принимать посланцев Михана, сидя за своим столом. Так он чувствовал себя увереннее. «Привет, Джим!» — поприветствовал его Ши, входя в кабинет. «Привет!» — процедил Салливан, открыл ящик стола и протянул Ши конверт, в котором лежали $1500 100-долларовыми купюрами. «Считать не нужно», — сказал Ши, расплываясь в улыбке. «Как всегда, все точно». Салливан не сомневался, что Ши и Вэлш понимают, такому здоровяку, как он, ничего не стоит удавить их обоими голыми руками, несмотря на оружие, которое он носит при себе. Однако он не собирался вступать в конфликт с представителями банды, опасаясь поставить под удар свою компанию. «Да, как всегда», — ответил он и поднялся со стула. «Как всегда», — еще раз повторил Вэлш. «Встретимся на следующей неделе». «Договорились», — бесстрастно вымолвил Салливан, направляясь к двери. Полтора часа спустя Салливан, который снова руководил разгрузкой итальянского судна, заметил, что на пирс въезжает черный форт. Трое крепких мужчин, выйдя из машины, направились к нему. «Вы командуете на пирсе?» — спросил парень со светлыми волосами, тщательно зачесанными назад с узкого лба. У него были серые холодные глаза и тонкие губы, которые неприятно кривились, когда он говорил. «Кто вы и что вам нужно?» — огрызнулся Джимми, сердясь, что его отрывают от работы. «Я Вилли», — ответил тот. — Вилли Алтьери, по прозвищу Два Ножа, здоровяк, весивший 85 килограммов при росте 1,70 м, знал секрет исчезновения трупов по меньшей мере 30 покойников. Ни один из мертвецов не был похоронен на кладбище. Последним приютом для всех них стали заросшие сорняками канавы, наспех вырытые ямы на обочинах заброшенных дорог или еще не застывший бетон строящихся шоссе. Вилли был одним из самых опасных убийц бруклинского преступного мира. У него был особый почерк. Он убивал двумя стальными ножами длиной 15 сантиметров каждый, которые носил в кожаных ножнах, подвешенных к поясу на тонком ремешке. Эти ножи стали как бы частью его тела. Без них он был как без рук и даже спал, не снимая ножен. Иногда, правда, Вилли приходилось расставаться с одними из своих клинков. Случалось, он нечаянно всаживал лезвие так глубоко в тело жертвы, что не мог потом вытащить. Стиль его работы был таков, что приходилось то и дело пополнять необходимый запас инструментов. Обычно Алтьери бил ножом в сердце и легкие, но ему было мало просто ударить. Воткнув нож, он любил еще и повернуть его в ране, Ему доставляло особое удовольствие причинять жертве невыносимые боли и страдания. Но такая техника убийства часто приводила к тому, что лезвие ножа оказывалось зажатым между ребрами, и вытащить его не удавалось. И тогда Вилли был вынужден оставлять нож в теле убитого. Однажды, совершив заказное убийство по поручению главарей своей банды, носившей название «Черная рука», он лишился обоих ножей. Убил он Марио Пеньятори, одного из членов своей банды, который был заподозрен в том, что занимается доносительством ради спасения своей шкуры. Детективы бруклинской полиции захватили Марио, когда он пытался угнать грузовик с покрышками, предназначенными для отправки в Англию. Окружной судья Томас Гибсон отпустил его под залог всего в $500. Это явно свидетельствовало о том, что Пеньяторе начал сотрудничать с властями. Ни одного угонщика, пойманного как Пеньяторе, с поличным, еще не отпустили под залог меньше, чем $10 000. Были и другие признаки того, что Пеньяторе мог заниматься предательством. Как-то раз один из людей Фрэнки Эйла, Джо Эспозито, который вел бухгалтерские книги банды, увидел, как Пеньяторе выходит из лифта в здание окружного суда, расположенного в деловой части Бруклина. Эспозито сразу понял, что он мог зайти или в кабинет окружного прокурора, или в комнату, где заседало большое жюри. Смертный приговор Марио Пеньяторе был вынесен без промедления, а осуществить его поручили Алтьери. Убийство должно было послужить предостережением для остальных членов банды. Алтьери на этот раз не только всадил оба ножа в Пеньяторе и повернул их в ранах, но и обновил ритуал, отломив рукоятки и оставив лезвие в теле. Рукоятки он преподнес Фрэнки Эйлу в память об этой знаменательной казни. Эйл закрепил рукоятки на полированной доске красного дерева, который повесил как панно в своем офисе, расположенном на пересечении 4-й авеню и 2-й улицы. Местный ювелир приделал к панно золотую табличку и выгравировал на ней простую, но выразительную надпись, которую мог прочитать каждый, кто заходил к Эйлу по делам или наносил визит вежливости. «Память о Пеньяторе». Ювелиром, который сделал надпись, причем, разумеется, бесплатно, был Роберт Корн, чей магазин находился на восточной стороне Коламбия-стрит между Президент и Юнион-стрит, деловой части Бруклина. На тротуаре перед магазином стояли металлические часы высотой 5 метров, прослужившие почти полвека отличным ориентиром. Именно здесь, под часами, собирались члены преступных банд, чтобы обсудить предстоящий налет или прочие преступные деяния, такие как рэкет и контрабанда спиртным. На тротуаре у часов мозговой трест мафии задумывал многие нашумевшие преступления. Два ножа не медлил, если ему требовался новый нож. Сделав всего несколько шагов, он открывал багажник своего блестящего нового Форда модели Т, где в чемоданчике из коричневой кожи Вилли держал запасные ножи. И не смена одежды, хотя ему и приходилось часто выполнять задания в Ньюарке, Нью-Джерси, Вилмингтоне, Делавере, Спрингфилде, Массачусетсе и других местах. Он следил, чтобы новых ножей было не меньше дюжины. Если же такое случалось, то, бросив все дела, Вилли ехал на машине в район Бауэри в южной части Манхэттена, где располагались оптовые магазины, торговавшие оборудованием для кухонь, ресторанов и отелей. Здесь он закупал две дюжины новеньких кухонных ножей, который используют мясники и повара. Ничего этого не знал Джимми Салливан в тот понедельник, когда он впервые встретился с главным убийцей банды «Черная рука». Когда Вилли с сообщил ему свое имя, Салливан нетерпеливо воскликнул. «Какого черта вам от меня нужно?» Джо Каполло и Джо Полузи стояли рядом с Вилли напротив бригадира. Это не остановило Салливана. Он не обратил внимания на низкорослого, но широкого в плечах Каполлу, который в свои 30 с небольшим выглядел на все 40, не на мощного высокого Полузи, бывшего портового рабочего. Салливан разозлился. Он с предубеждением относился к итальянцам, и то, что эти трое помешали ему, только усилило враждебность. «Кончай дурить, парень», — сказал он. «Меня ждет работа. Скажи, какое дело привело вас на причал?» Руки Алтиери нервно задвигались. Он распахнул тяжелое пальто и приложил руки к пиджаку ближе к поясу. Салливан не догадывался, почему пальцы Алтиери отбивают дробь. Не мог он знать и о ножнах со смертельным оружием, которые находились у Вилли под пиджаком. «Мы пришли спросить вас кое о чем». Медленно, как бы с трудом выговаривая каждое слово, проговорил Алтиери. Так он обычно говорил, когда был зол. Строптивость бригадира не располагала к нему посетителей. «Что вы хотите спросить?» — отрезал Салливан. «Спрашивайте, я жду». Вилли указал на дверь, ведущую в его офис. «Будьте любезны, пройдемте туда. Разговор конфиденциальный». В голосе Алтиери прозвучал приказ. Салливан не испугался, но почувствовал, что Вилли настроен серьезно. «Этот парень и его подручные явились неспроста», — подумал он. «Может, и следует выслушать, чего им нужно». «Хорошо», — согласился он. «Идите туда. Я догоню вас через минуту. Мне надо сделать кое-что, иначе расписание полетит к черту». Алтиери, Полузи и Каполло прошли в офис, а Салливан вернулся на пирс, чтобы удостовериться, что докеры работают как надо. Он взглянул на небо и недовольно покачал головой. Начинался снегопад, и он отдал несколько указаний рабочим. «Эй, поторапливайтесь. Нужно убрать клети на склад, иначе их завалит снегом». Служба погоды предсказала, что с наступлением темноты выпадет снег слоем в 12-16 сантиметров. Снег уже начался, и Салливан опасался, что будет метель. Чтобы разгрузить корабль, требовалось еще 3 часа. Справиться с этой работой быстрее можно было только безжалостно погоняя людей. Наконец бригадир освободился. Трое итальянцев ждали его. О чем они хотели говорить? Ну что же, нужно пойти и выяснить. Подойдя к двери офиса, он оглянулся. Рабочие делали все быстро, как он велел. Все в порядке. Как только он закрыл за собой дверь, Полузи, скользнув ему за спину, закрыл дверь на замок. «Какого черта вы это делаете?» — возмутился Салливан, поворачиваясь к двери и берясь за ключ. Не успел он коснуться замка, как стальное лезвие плашмя ударило его по руке. «Троните замок, потеряете пальцы!» — прорычал Вилли. Салливан был смел, но не глуп. Он бы не остался жив, если бы в сражении на Марне высовывался из окопа, а не пытался вслепую уничтожить немецкие пулеметные гнезда. Метко брошенная граната давала больше шансов уничтожить врага, чем бездумная храбрость. То, что происходило сейчас, напоминало поле боя. Салливан был окружен врагами. Каполло, Полузи и Алтиери не сказали еще Салливану, что они хотели от него. Но Джейми уже догадался, с кем он имеет дело. Вытащив свои автоматические пистолеты 38-го калибра, Каполло и Полузи представились и показали, чем они занимаются, яснее, чем если бы вручили свои визитные карточки. Алтиери сказал, что его зовут Билли, а клички он мог и не называть. Удар одного ножа по руке, и другой, приставленный к шее, не оставил Сальвану сомнений в том, что перед ним убийца по прозвищу «Два ножа». «Ладно, говорите, что вам от меня нужно», — сказал Сальван. Он произнес это вежливо и мягче. «Мы предлагаем вам защиту. Слышали, что кто-то собирается поджечь ваш склад сегодня ночью», — процедил Алтьери сквозь стиснутые зубы. «Какого рода защиту?» — спросил Сальван, по правде говоря, не особенно удивившись. «Мы уже пользуемся покровительством Дэнни Михана». Алтьери, который прижимал сейчас нож плашмя к горлу Сальвана, резко повернул лезвие и приставил его острием. Бригадира охватил страх. «Михан больше не сможет защищать вас», — прохрипел Алтьери. «Вот почему Фрэнк Айл послал меня. Он хочет предупредить вас, чтобы вы купили страховку у него». Алтьери нажал на нож посильнее. Джимми понимал, что малейшее движение может стоить ему перерезанного горла. «Послушай, прекрати это», — попросил он почти шепотом. «Убери нож и давай спокойно все обсудим». «Нечего обсуждать», — проревел Алтьери. «Мы приехали заключить сделку. Мы ее заключим прямо сейчас. Ты готов?» «Да. Но я должен кое-что узнать». Алтьери вновь повернул лезвие плашмя. «Что именно?» — спросил он. «Мне необходимо получить добро от хозяина. Где он?» «В своем офисе на причале 9. Ты знаешь номер телефона или хочешь, чтобы его назвал тебе я?» — язвительно спросил Алтьери. «Конечно, я знаю номер. Тогда звони прямо сейчас». «Хорошо, хорошо». Алтьери убрал нож с шеи Салливана и позволил ему подойти к телефону. Салливан сел за стол и взял трубку. «Пожалуйста, дайте 0321», — проговорил он. О'Хара подошел к телефону, и Салливан объяснил, что происходит. «Они хотят убить меня», — сказал он, — «и сегодня ночью поджечь склад». О'Хара не был склонен сдаваться, но он понимал, что жизнь его прораба под угрозой. Он просил Салливана узнать, сколько будет стоить страховой полис. Салливан совсем забыл выяснить эту подробность. «Босс спрашивает, сколько это будет стоить». 2000 в неделю, — ответил Алтьери. Один из ножей он успел вложить в ножны на поясе, а кончиком другого вычищал грязь из-под ногтей. Сальван передал требования О'Харе, отчего тот пришел в бешенство. «Мой босс говорит, что Дэнни Михан получал всего $1500. Вилли перестал чистить ногти. Он подошел к Сальвану, положил лезвие ножа ему на плечо и затем снова резко ударил плашмя по шее. «Сообщи мистеру О'Хара, что полис Михана не включает страховки от смерти и пожара», — рассмеявшись, сказал Алтьери и отошел к Палузе и Каполле, стоявшим перед столом с пистолетами, по-прежнему нацеленными на Салливан. Прораб передал боссу слова Алтьери. Последовала долгая пауза. Наконец лицо Салливана просветлело. Он сказал: «Окей, деньги будут здесь завтра». «Умница этот О'Хара!» — улыбнулся Билли, убирая нож с шеи Салливана и вкладывая его в ножны на пояс. «Хватит, хватит!» — проворчал он, обернувшись к Каполе и Полузе, которые все еще держали Салливана под прицелом. «Ниньи, окончайте, слышите? Они купили страховой полис. Уберите свои утюги, черт вас побери!» — Алтьери протянул руку Салливану. «Давай пятерню», — сказал. «Мы заключили хорошую сделку, и теперь мы друзья, верно?» У Салливана подвело от отвращения живот, когда он пожимал руку Вилли, которая оказалась мягкой и нежной, почти как у женщины. Повернув ключ, Салливан открыл дверь и вышел впереди бандитов. Снег валил так сильно, что стрелы подъемных кранов были уже не видны. «Завтра кто-нибудь приедет за первым взносом», — предупредил Алтиери, подходя с Полузи и Каполой к своей машине. «Ровно в 2 часа». «Хорошо», — пробормотал Салливан и направился к пирсу. Он уже думал о том, как успеть закончить разгрузку судна до того, как метель вынудит его остановить работу. На завтра в 2 часа ночи работы на пирсе 2 не велись. Снегопад прекратился несколько часов назад. На слой снега толщиной 25 сантиметров, будто толстым белым одеялом, покрывший все вокруг, парализовал порт. Вечером удалось полностью разгрузить судно и поместить груз на склад, но грузополучателям ничего отправить не успели. Из-за метели на дорогах образовались заторы, и ни один грузовик не пришел за товаром. Но заснеженные улицы не помешали Бенджамена Паззо по кличке Чокнутый Бенни, одному из самых опытных собирателей дани в банде Фрэнки Эйла, появиться на пирсе 2 ровно в 2 часа ночи. Иначе и не могло быть, так как за рулем машины сидел Джо Карлино по кличке Френчи. Он считался в банде «Черная рука» самым опытным водителем. Ни дождь, ни туман, ни гололед, ни снежные заносы не могли помешать Френчи вовремя доставить пассажиров. Никакое явление природы не могло помешать ему добраться до места назначения. Для этой поездки Френчи выбрал «Кадиллак» — личную машину Фрэнки Эйла. Фрэнки предоставил ее в распоряжение своих помощников, сознавая важность предстоящей миссии. Дело в том, что это было первое серьезное вторжение банды «Черная рука» в сферу интересов банды Дэнни Михана. Эти банды вели скрытую войну за контроль над рэкетом в Бруклинском порту, хотя Фрэнки Эйл уже пытался подорвать влияние ирландской мафии в порту. Ни одна из предыдущих акций не была столь серьезной и вызывающей, как защита грузовой компании «Гованус». Схватка, по его мнению, должна была стать решающей в борьбе за захват доходного бизнеса у банды Михана. $2000 в неделю, обещанные грузовой компанией «Гованус», были неплохим началом. На пирсе 2 было спокойно. Чокнутый Бенни вышел из машины и, не приняв мер предосторожности, сразу направился к офису Салливана. Появившийся вдруг из-за угла Михан с двумя подручными вели себя так, будто вовсе не собирались мешать ему. Они шагали параллельно его следам, и их галоши тоже оставляли глубокие отпечатки на снегу. До конца пирса, который омывала Ист-Ривер, катившая свои затянутые нефтеводы вместе с консервными банками, бутылками, ломанными ящиками и прочим мусором, который вываливали в нее люди, в Нью-Йоркский залив, оставалось 110 метров. Чокнутому Бенни удалось проделать этот путь. Полагают, что поговорка «пройти длинный путь по короткому пирсу» родилась после этого случая. Чокнутый Бенни не делал попытки избежать смерти. Он не хотел умирать, но понимал, что молить о пощаде бесполезно. Он встретил смерть обреченно, когда подручные Дэнни Михана открыли огонь. Первые же пули пистолета 45-го калибра, пройдя через ткань пальто, пробили ему грудь. Дэнни упал на снег. Его лицо осталось бесстрастным. Глаза закрылись. Казалось, он просто заснул. Убийцы не теряли времени. Привычным движением убрав в кобуру пистолеты, из которых всадили 14 пуль в Бенни, они наклонились, подняли его тело и сбросили в воду с ловкостью грузчиков, бросающих мешок с удобрениями в упаковочную клеть. Тело Бенни продержалось на поверхности воды среди мусора несколько минут, пока не намокло тяжелое шерстяное пальто, а затем скрылось в темных водах прибоя. Труп мог снова всплыть, только наполнившись газами вследствие процесса разложения. «Славная работа, парни!» — похвалил Михан своих боевиков. «Двух самых надежных членов банды. Их звали Уильям Ловетт по прозвищу Дикий Билл и Ричард Лонерган по прозвищу Деревянная нога». Ловетт с интересом рассматривал след, который оставило тело Бенни на снегу. «Интересно», — сказал он, — «не пролили ни одной капли крови. Как вы думаете, кровь из него текла?» Обратно к Фурман-стрит они возвращались по своим следам, которые оставили на снегу, идя за чокнутым Бенни по причалу и стараясь не нарушить его следов. Подойдя к офису Салливана, Михан позвал его. «Джимми, выйди», — сказал Дэнни. «Я хочу показать тебе кое-что». Он подвел Салливана к следам, оставленным обувью большого размера, которые вели к дальнему концу пирса. «Чокнутый Бенни не вернется обратно», — сказал Михан, похлопывая Салливана по спине. «Я поставлю за него свечку», — заметил Салливан и вернулся к себе в офис. Он ненавидел Михана и всю его банду, но был благодарен этим людям за то, что своими решительными действиями они оказали компании «Гаванус» услугу. Фрэнки Эйл был вне себя от ярости. Он со злости ударил кулаком по крышке стола в своем офисе. Френчи Карлино был к этому готов. Успешная операция в Вилле Алтьери, проведенная накануне, была сведена на нет быстрыми ответными действиями Дэнни Михана. Френчи сумел вернуться живым и невредимым лишь потому, что чокнутый Бенни поторопился выйти из машины. Буквально через минуту он увидел, как Бенни приближается Дэнни Михана и его подручный. Вообще-то Френчи увидел их раньше Бенни, еще до того, как они появились из-за угла, но было уже поздно, и предупредить его он не успел. Поэтому Френчи предпринял единственно разумный в данных обстоятельствах шаг, побыстрее уехал, оставив Бенни на воле судьбы. Если у Фрэнки Эйла и были какие-то сомнения относительно того, что произошло с чокнутым Бенни, то они окончательно развеялись в субботу, 10 января, когда газетные заголовки сообщили, что его тело выловлено в заливе километрах в 16 от места происшествия. Вскрытие показало, что в него выпустили 14 пуль, 6 из которых попали в сердце. Газетные статьи о смерти чокнутого Бенни с интересом читали и в офисе Дэнни Михана на втором этаже гаража на Балтик-стрит. Дэнни Михан и его ребята довольно посмеивались, читая газеты. «Я всегда знал, что у чокнутого Бенни большое сердце», — хохоча говорил Михан. «Вместить 6 пуль может только очень большое сердце». В офисе Фрэнки Эйла не было места веселью. Фрэнки читал газеты целый час, изрыгая проклятие в адрес Михана. Ему вторили члены его банды. Наконец Фрэнки подошел к панно с рукоятками ножей. «Клянусь на надгробии презренного доносчика!» — прорычал он, ударив кулаком по столу. «Если Дэнни Михан хочет войны, он ее получит».